Хутор Романовский. В вагоне четвертого класса на полу, на скамейках и высоко под самым потолком, на полках для багажа, лежали больные. Я лежал также на полке. Было душно и жарко. Сбросив руки вверх, я водил ими по холодным крашеным доскам потолка. Доски были влажные. Воды бы. В вагоне качалась тьма. Кто-то на полу шуршал соломой. Потом долго звякал ручкой ведра, воды в котором давно уже не было. Против меня лежал бородатый ротмистр. «Расшибу!» — кричал он, размахивая руками. Вот приподнялся. «Расшибу!» И вдруг грохнулся вниз на пол. Гудели колеса. За окном бежали огни Тихорецкой. Санитарный поезд шел на Армавир. Подо мной на замерзшем окне брежил свет одинокого фонаря. Поезд стоял. «Кавказская», — сказал кто-то и смолк. В тишине стало слышно, как стонут тифозные. На полу, во всех углах, на скамейках и полках. Стон сливался, и мне уже казалось, стонет один человек. И стон этот то поднимается под самый потолок, то вновь опускается, точно глухой гул волны за стеной каюты при качке парохода. Я осторожно спускался на пол, цепляясь за доски ослабевшими пальцами. «Братушка, уж будь, братушка, снисходительным. И мне, братушка, коль сил хватит», — просил молодой фейерверкер с нижней скамейки, протягивая мне пустую бутылку. «Запеклось. И нутром, братушка, сгораю. Да слышали? О, Господи!» На полу барахтался упавший с полки ротмистр. Хватая меня за колени, тянулся ко мне, поднятый вверх бородой. «Ты! Ты!» А стон в вагоне плавал и качался. Рука скользнула по обледеневшим перилам. Холодный резкий ветер забежал под ворот рубахи, вновь качнул меня к вагону, потом, хлестнув лицо волосами, сбежал с плеч и, прыгая по шпалам, погнал снег под ногами. Я остановился, оглянулся вокруг себя и медленно пошел к черной башне водокачки. Идти было трудно, под ногами ломался лед. Ноги разъезжались. Вот дойду, сейчас вот. Низкая медно-красная звезда плыла над водокачкой. Сейчас вот. И вдруг за спиной что-то тяжело звякнуло, потом загудело. Я обернулся и в отчаянии швырнул бутылки об рельсы. Глядя на меня буферами последнего вагона, мой санитарный поезд уходил в темноту. Медно-красная звезда стала золотой. В бассейне водокачки она отражалась острым зигзагом, по воде бассейна бежала мелкая рябь. Опустив голову на колени, я долго сидел, прислонившись к мерзлым кирпичам. Надо мной с трубы водокачки, белый, завитой бородою, свисал лед. Под рубашкой бродил ветер. Он то вздувал ее, то вновь трепало тело. «Надо встать», — решил я наконец, и поднялся, качаясь. На полу зала лежали тифозные. Мертвые лежали среди них же. Глаза мертвых были открыты, вытянутые по швам руки, повернутые ладонями вверх. Широко загребая, тифозные медленно водили поднятыми руками, точно пытаясь куда-то выплыть. Руки скрещивались, падали и вновь подымались. Изредка подымался и кое-кто из тифозных, долго не моргая смотрел на электрические лампочки под потолком и вновь падал, повертывая вверх ладони. Я добрался до стены, лег, закрыл глаза. «Не шарь! Да не шарь, прошу!» — прохрипел кто-то возле. Я сунул руки под рубаху. Под рубахой было тепло. «Послушай!» «Да я ведь... Эй, послушай!» «Оттяни, — говорю, — лапищи! Много найдется!» «Да послушайте! Твою мать, сказано!» И санитары прошли мимо. Они подбирали лишь тех, на ком были погоны со звездочками. На мне не было ни шинели, ни гимнастерки, ни фуражки. Офицера во мне узнать нельзя было, и потому меня также оставили на полу. Душегубы. Мой сосед-кубанец глядел вслед санитарам, мутными, как после пьянства, глазами. «Узнающие, душегубы. Вот прыдут красные». Он приподнялся и поднял кулаки. «Узнающие. Почем путь лыха?» «Сестрица! Да сестрицу б!» — плакал за ним мальчик, вольно определяющийся. «Обожду только утро», — думал я, все глубже и глубже засовывая ладони под мышки. И вот под утро вновь появились санитары. «Санитар!» — крикнул кто-то во весь голос. «Санитары!» — совсем тихо подхватили другие. «Сани!» — санитары, схватив покойников за ноги, волочили их к выходу. О живых никто не заботился. А под потолком уже гасли электрические лампочки. За окнами светало. Какой-то эшелон подошел к перрону. «Нам, как Махно, господа, действовать надо. Шкуро тут давно уж прием этот понимал. А мы — документы!» В зал вошла группа офицеров-кавалеристов. Молодой корнет размахивал руками. «Остановить, значит, и всю же давню. Ведь, черт дери, фронтовики гибнут!» «Санитар!» — закричал мальчик, вольно определяющийся, хватая корнета за сапоги. «Санитар! Пусти, черт!» И, оттолкнув вольно определяющегося, корнет побежал за товарищами. Шпоры его звенели. Когда я, наконец, приподнялся, надо мной пригнулся потолок. Круглой волной качнулся пол под ногами. Потом идти стало легче. «Куда ты?» «Не знаю, брат. Идем, что ли, вместе?» И костистый солдат в рваных лохмотьях пошел рядом со мной. На скулах у него гноилась экзема. За ухом, слепив волосы, приподымался полузасохший, рыжий цвет ржавчины, струп. «Подсобить?» «Спасибо». Мы спускались по ступенькам. На площади перед вокзалом, редком составив чемоданы, стояли беженцы. «Из заблаговременных», — глухо сказал солдат в лохмотьях, потом уже громче, «сволочи». «Нет, господа, уж лучше здесь», — говорил бритый беженец, поглаживая клетчатый английский плед, который он держал через руку. «Зараза там!» «Не вынем, иммо!» Его соседи закуривали. «А когда поезд, Антон Миронович?» «8:40». «Опоздает по обыкновению. Иван Петрович, да присядьте, ведь ждать, голубчик, придется». Иван Петрович, разложив на чемодане плед, осторожно присел, кутая широким шарфом гладко выбритый подбородок. На носу его блестело пенсне. «Подожди», — сказал я солдату в лохмотьях и подошел к беженцам. «Господа?» Беженец пенсне Иван Петрович быстро приподнялся, на шаг отошел от меня и косо взглянул из-под стекол. «Господа, есть там лазарет?» Я кивнул головой по направлению к хутору. «В Романовском? А как же?» «Есть, станишники, конечно, есть. Идите, голубчики, примут. Прямо идите». «Спасибо». «Идем, значит?» — угрюмо и коротко спросил меня солдат в лохмотьях. «Дойти бы». Плечи мои дрожали. Ворот рубахи я придерживал рукой. Дуло. «Безобразие. И что это? Все наши совещания думают», — вновь заговорили за нашей спиной беженцы. «Совсем ведь раздет. В холод какой?» «Да, холод». Солдат в лохмотьях вдруг круто обернулся. «Да, холод». «Так, может, плед, господа, дадите?» «Идем». Я рванул его за руку. «Да идем же». «Или шарф хотя бы? Защитником, так сказать, а?» «Все прямо, голубчики, идите. Вас немедленно же примут. Все прямо, значит. Большой флаг Красного Креста, это и есть». «Отстань». Солдат в лохмотьях отстранил мою руку. «Это и есть? Так получи». Он стал дышать часто и отрывисто, подошел к беженцам, остановился. «От офицера получи. Трижды за вас, сволота раненого». И, харкнув, плюнул в лицо Ивану Петровичу. К вокзалу подъезжали все новые и новые сани, все новые чемоданы выстраивались на площади. «Вашу мать! Перевозчики костей нестреляных!» Еще раз обернувшись, крикнул на всю площадь офицер в лохмотьях. «Поручик, я не могу больше». «Но, поручик, ведь нельзя же, идем. Еще два шага». Мы медленно шли по пустым улицам, тщетно ища лазарета. Будь он проклят, весь этот хутор с пристройками. Уже устало, точно нехотя, ругался поручик в лохмотьях, тоже, как и я, едва передвигая ногами. Пройдя еще два квартала, я остановился. «Идите один, я лягу». Поручик в лохмотьях что-то ответил, глухо и невнятно, потом замолчал. «Эй!» — вдруг закричал он надо мною. «Эй, подвези! В лазарет нам!» По улице на широких санях, крытых буркой, проезжал молодой кубанец с серебряным кинжалом за поясом. Обгоняя нас, он обернулся, свистнул. «Наших вот Макаренко верните, а после, единники, говорить будем!» И, причмокнув губами, он стегнул лошадь и скрылся за углом соседнего проулочка. Братья Макаренко были вожаки левого крыла Кубанской Рады, высланная генералом Деникиным в Константинополь. «Вставайте! Да встаньте же!» Поручик в лохмотьях тянул меня за рукав. «Говорю, встаньте! Поедем сейчас!» Около панели стояли низкие извозчичьи сани. Прищурив слезящиеся от солнца глаза, старик-извозчик кивал головой. «Привстань, сынок, довезу уж!» Поручик в лохмотьях, взяв меня за пояс, приподнял. Какая-то девочка подбежала к нам и остановилась. Потом подскочил мальчишка. «Цыц вы!» — крикнул извозчик. «Спектакль вам, что ли?» «Помирает дяденька? Дяденька помирает?» — услышал я звонкий голос девочки. «Цыц, байстрюки!» Отвернувшись в другую сторону, мимо нас прошел какой-то полковник. Женщина-врач, дежурная сестра и санитары забегали по коридорам. «Некуда их? Сестра Вера, в пятый... Донец этот... Как его? Не помер? Сестра Вера, дезинфектор. Нас раздевали в клетушке около дезинфекционной. Осторожней, осторожней!» — просил, подняв в голове руки, поручик в лохмотьях, когда санитар взялся за его папаху. «Осторожней!» За папахой поручика, поднимая волосы вверх, тянулась какая-то грязная кровавая тряпка. «Черт возьми», — сказал санитар, — «и ходите». Потом нас понесли. Поручика в палату для раненых, меня — к тифозным. В этом лазарете, номера его я не помню, я перенес два последних приступа возвратного тифа, там же заразился сыпняком и переборол его.